Мне вдруг подумалось, что Васин уже знает о крафте, и, может быть, во сто раз больше меня. Точно так и вышло. Васин тотчас же и обязательно мне сообщил все подробности, без большого, впрочем, жару. Я заключил, что он утомился, да и впрямь так было. Он сам был утром у Крафта. Крафт застрелился из револьвера, из того самого вчера, уже в полные сумерки, что явствовало из его дневника. Последняя отметка сделана была в дневнике перед самым выстрелом, и он замечает в ней, что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы. Свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар. А зажечь, чтоб пред выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу. Странно прибавил он чуть не в последней строчке. Этот предсмертный дневник свой он затеял еще третьего дня, только что воротился в Петербург, еще до визита к Дергачеву. После же моего ухода вписывал в него каждые четверть часа. Самые же последние 3-4 заметки записывал в каждые 5 минут. Я громко удивился тому, что Васин, имея этот дневник столько времени перед глазами, ему дали прочитать его, не снял копии, тем более, что было не более листа кругом, и заметки все короткие, хотя бы последнюю-то страничку. Васин с улыбкой заметил мне, что он и так помнит, притом заметки без всякой системы о всем, что на ум взбредет. Я стал было убеждать, что это-то в данном случае драгоценно, но бросил и стал приставать, чтобы он что-нибудь припомнил. И он припомнил несколько строк примерно за час до выстрела о том, что его знобит, что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила его. «Все почти в этом роде», — заключил Васин. «И это вы называете пустяками?» — воскликнул я. «Где же я называл? Я только не снял копии. Но хоть и не пустяки, а дневник действительно довольно обыкновенный, или, вернее, естественный, то есть именно такой, какой должен быть в этом случае. Но ведь последние мысли, последние мысли...» «Последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны. Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике, что в такой важный час... Хоть бы одна высшая мысль посетила его, а напротив все такие мелкие и пустые. И о том, что знобит, тоже пустая мысль. То есть вы, собственно, про озноб или про кровоизлияние. Между тем факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей предстоящей смерти, самовольно или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии вида, в каком останется их труп. В этом смысле и Крафт побоялся излишнего кровоизлияния. «Я не знаю, известен ли этот факт, и так ли это, — пробормотал я, — но я удивляюсь, что вы считаете это все так естественным, а между тем давно ли Крафт говорил, волновался, сидел между нами? Неужто вам хоть не жаль его? О, конечно, жалко, и это совсем другое дело. Но, во всяком случае, сам Крафт изобразил смерть свою в виде логического вывода. Оказывается, что все, что говорили вчера у Дергачева о нем, справедливо. После него осталась вот эдакая тетрадь ученых выводов о том, что русские — порода людей второстепенная на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стал быть, в качестве русского совсем не стоит жить. Если хотите, тут характернее всего то, что можно сделать логический вывод какой угодно. Но взять и застрелиться вследствие вывода — это, конечно, не всегда бывает. По крайней мере, надо бы отдать честь характеру. Может быть, и не одному этому, — уклончиво заметил Васин, но ясно, что он подразумевал глупость или слабость рассудка. Меня все это раздражало. Вы сами говорили вчера про чувства, Васин. Не отрицаю и теперь. Но ввиду совершившегося факта что-то до того представляется в нем грубо ошибочным, что суровый взгляд на дело поневоле как-то вытесняет даже и самую жалость. Знаете что, я по вашим глазам еще давеча догадался, что вы будете хулить Крафта, и чтобы не слышать хулы, положил не добиваться вашего мнения. Но вы его сами высказали, и я поневоле принужден согласиться с вами, а между тем я недоволен вами. Мне жаль Крафта. Знаете, мы далеко зашли. Да, перебил я. но утешительно, по крайней мере, то, что всегда в таких случаях оставшиеся в живых судьи покойного могут сказать про себя: хоть и застрелился человек, достойный всякого сожаления и снисхождения, но все же остались мы, а стало быть, тужить много нечего. Да, разумеется, если с такой точки. Ах, да вы, кажется, пошутили, и преумно. Я в это время пью чай, и сейчас прикажу, вы, вероятно, сделаете компанию. И он вышел, обмерив глазами мой чемодан и узел. Мне действительно захотелось было сказать что-нибудь позлее, в отместку за Крафта. Я и сказал, как удалось, но любопытно, что он принял было сначала мою мысль о том, что остались такие, как мы, за серьезную. Но так или нет, а все-таки он во всем был правее меня, даже в чувствах. Сознался я в этом без всякого неудовольствия, но решительно почувствовал, что не люблю его. Когда внесли чай, я объяснил ему, что попрошу его гостеприимства всего только на одну ночь, и что если нельзя, то пусть скажет, и я перееду на постоялый двор. Затем вкратце изложил мои причины, выставив прямо и просто, что поссорился с Версиловым окончательно, не вдаваясь при этом в подробности. Васин выслушал внимательно, но без всякого волнения. Вообще он отвечал только на вопросы, хотя отвечал радушно и в достаточной полноте. Про письмо же, с которым я приходил к нему давеча просить совета, я совсем умолчал. А давешнее посещение мое объяснил как простой визит. Дав слово Версилову, что письмо это кроме меня никому не будет известно, я почел уже себя не вправе объявлять о нем кому бы то ни было. Мне особенно почему-то противно стало сообщать о иных делах Васину. О иных, но не о других. Мне все-таки удалось заинтересовать его рассказами о давешних сценах в коридоре и у соседок, кончившихся в квартире Версилова. Он выслушал чрезвычайно внимательно, особенно о Стебелькове. О том, как Стебельков расспрашивал про Дергачева, он заставил повторить два раза и даже задумался. Впрочем, все-таки под конец усмехнулся. Мне вдруг в это мгновение показалось, что Васина ничто и никогда не может поставить в затруднение. Впрочем, первые мысли об этом, я помню, представилась мне в весьма лестной для него форме. «Вообще, я не мог многого извлечь из того, что говорил господин Стебельков», — заключил я о Стебелькове. «Он как-то сбивчиво говорит, и как будто в нем что-то такое легкомысленное». Васин тотчас же сделал серьезный вид. Он действительно даром слова не владеет, но только с первого взгляда. Ему удавалось делать чрезвычайно меткие замечания, и вообще это более люди дела, аферы, чем обобщающие мысли. Их надо с этой точки судить. Точь в точь, как я угадал давеча. Однако ж он ужасно набунтовал у ваших соседок, и бог знает, чем бы могло кончиться». О соседках Васин сообщил, что живут они здесь недели с три и откуда-то приехали из провинции, что комнатка у них чрезвычайно маленькая, и по всему видно, что они очень бедны, что они сидят и чего-то ждут. Он не знал, что молодая публиковалась в газетах как учительница, но слышал, что к ней приходил Версилов. Это было в его отсутствие, а ему передала хозяйка. Соседки, напротив, всех чуждаются и даже самой хозяйки. В последние самые дни и он стал замечать, что у них действительно что-то неладно. Но таких сцен, как сегодня, не было. Все эти наши толки о соседках я припоминаю ввиду последствий. У самих же соседок за дверью в это время царствовала мертвая тишина. С особенным интересом выслушал Васин, что Стебельков предполагал необходимым поговорить насчет соседок с хозяйкой, и что повторил два раза «вот увидите». «И увидите», — прибавил Васин, — «что ему пришло это в голову недаром. У него на этот счет призоркий взгляд». «Что ж, по-вашему, посоветовать хозяйке их выгнать?» «Нет, я не про то, чтоб выгнать, а чтобы не вышло какой истории. Впрочем, все эдакие истории так или этак, но кончаются. Оставим это». Насчет же посещения соседок Версиловым он решительно отказался дать заключение. «Все может быть». Человек почувствовал в кармане у себя деньги. Впрочем, вероятно и то, что он просто подал милостыню. Это в его преданиях, а может быть и в наклонностях. Я рассказал, что Стебельков болтал давеча про грудного ребенка. Стебельков в этом случае совершенно ошибается, с особенной серьезностью и с особенным ударением произнес Васин, и это я слишком запомнил. Стебельков, продолжал он, слишком вверяется иногда своему практическому здравомыслию, а потому и спешит сделать вывод сообразно с своей логикой, нередко весьма проницательной. Между тем, происшествие может иметь на деле гораздо более фантастический и неожиданный колорит, взяв во внимание действующих лиц. Так случилось и тут. Зная дело отчасти, он заключил, что ребенок принадлежит Версилову, и однако ребенок не от Версилова. Я пристал к нему и вот что узнал, к большому моему удивлению. Ребенок был от князя Сергея Сокольского. Лидия Ахмакова вследствие или болезни, или просто по фантастичности характера, действовала иногда как помешанная. Она увлеклась князем еще до Версилова, а князь не затруднился принять ее любовь, выразился Васин. Связь продолжалась мгновение. Они, как уже известно, поссорились, и Лидия прогнала от себя князя, чему, кажется, тот был рад. «Это была очень странная девушка», — прибавил Васин. «Очень даже может быть, что она не всегда была в совершенном рассудке». Но, уезжая в Париж, князь совсем не знал, в каком положении оставил свою жертву. Не знал до самого конца, до своего возвращения. Версилов, сделавшись другом молодой особы, предложил брак с собой именно ввиду обозначившегося обстоятельства, которого, кажется, и родители не подозревали почти до конца. Влюбленная девушка была в восторге и в предложении Версилова видела не одно только его самопожертвование, которое тоже, впрочем, ценила. «Впрочем уж, конечно, он сумел это сделать», — прибавил Васин. «Ребенок, девочка, родился за месяц или за 6 недель раньше сроку, был помещен где-то в Германии же, но потом Версиловым взят обратно и теперь где-то в России, может быть, в Петербурге. А фосфорные спички...» «Про это я ничего не знаю», — заключил Васин. «Лидия Ахмакова умерла 2 недели спустя после своего разрешения. Что тут случилось, не знаю. Князь, только лишь возвратясь из Парижа, узнал, что был ребенок, и, кажется, сначала не поверил, что от него. Вообще эту историю со всех сторон держат в секрете даже до сих пор». «Но каков же этот князь?» — вскричал я в негодовании. «Каков поступок с больной девушкой?» Она не была тогда еще так больна. Притом она сама прогнала его. Правда, он, может быть, излишне поспешил воспользоваться своей отставкой. Вы оправдываете такого подлеца? Нет, я только не называю его подлецом. Тут много другого, кроме прямой подлости. Вообще это дело довольно обыкновенное. Скажите, Васин, вы знали его коротко? Мне особенно хотелось бы довериться вашему мнению ввиду одного очень касающегося меня обстоятельства. Но тут Васин отвечал как-то слишком уж сдержанно. Князя он знал, но при каких обстоятельствах с ним познакомился, с видимым намерением умолчал. Далее сообщил, что по характеру своему он достоин некоторого снисхождения. Он полон честных наклонностей и впечатлителен, но не обладает ни рассудком, ни силой воли, чтобы достаточно управлять своими желаниями. Это человек необразованный, множество идей и явлений ему не по силам, а между тем он на них бросается. Он, например, будет вам навязчиво утверждать в таком роде: «Я князь и происхожу от Рюрика, но почему мне не быть сапожным подмастерьем, если надо заработать хлеб, а к другому занятию я не способен?» На вывеске будет «Сапожник, князь такой-то», даже благородно. «Скажет и сделает, вот ведь главное», — прибавил Васин. «А между тем тут совсем не сила убеждения, а лишь одна самая легкомысленная впечатлительность. Зато потом, несомненно, придет и раскаяние, и тогда он всегда готов на какую-нибудь совершенно обратную крайность. В том и вся жизнь. В наш век много людей попалось впросак таким образом», — заключил Васин, — «именно тем, что родились в наше время». Я невольно задумался. «Правда ли, что он прежде из полка был выгнан?» — справился я. «Я не знаю, выгнан ли, но он оставил полк в самом деле по неприятностям. Вам известно, что он прошлого года осенью, именно будучи в отставке, 2 или 3 месяца прожил в Луге. Я знаю, что вы тогда жили в Луге. Да, некоторое время и я. Князь тоже был знаком и с Лизаветой Макаровной. — Да, не знал я. Признаюсь, я так мало разговаривал с сестрой, но неужели он был принят в доме у моей матери? — вскричал я. — О нет, он был слишком отдаленно знаком, через третий дом. Да без что мне говорила сестра про этого ребенка? Разве и ребенок был в Луге некоторое время, а теперь где? Непременно в Петербурге. «Никогда в жизни не поверю!» — вскричал я в чрезвычайном волнении, — чтобы мать моя хоть чем-нибудь участвовала в этой истории с этой Лидией. В этой истории, кроме всех этих интриг, которых я не берусь разбирать, собственно, роль Версилова не имела в себе ничего особенно предосудительного, — заметил Васин, снисходительно улыбаясь. Ему, кажется, становилось тяжело со мной говорить, но он только не показывал вида. «Никогда, никогда не поверю, чтобы женщина, — вскричал я опять, — могла уступить своего мужа другой женщине, и этому я не поверю. Клянусь, что моя мать в том не участвовала. Кажется, однако, не противоречила. Я бы из гордости одной на ее месте не противоречил. С моей стороны я совершенно отказываюсь судить в этаком деле», — заключил Васин. Действительно, Васин при всем своем уме, может быть, ничего не смыслил в женщинах, так что целый цикл идей и явлений оставался ему неизвестен. Я замолчал. Васин временно служил в одном акционерном обществе, и я знал, что он брал себе занятия на дом. На мой настойчивый вопрос он сознался, что у него есть и теперь занятия, счеты, и я жаром попросил его со мной не церемониться. Это, кажется, доставило ему удовольствие, но прежде чем сесть за бумаги, он принялся устраивать мне на диване постель. Первоначально уступил мне кровать, но когда я не согласился, то, кажется, тоже остался доволен. У хозяйки достали подушку и одеяло. Васин был чрезвычайно вежлив и любезен, но мне как-то тяжело было глядеть, что он так из-за меня хлопочет. Мне больше понравилось, когда я раз недели три тому заночевал нечаянно на Петербургской у Ефима. Помню, как он стряпал мне тогда постель, тоже на диване и потихоньку от тетки, предполагая почему-то, что та рассердится, узнав, что к нему ходят ночевать товарищи. Мы очень смеялись. Вместо простыни послали рубашку, а вместо подушки сложили пальто. Помню, как Зверев, окончив работу, с любовью щелкнул по дивану и проговорил мне: «Vous dormirez comme un petit roi». «Вы будете спать, как маленький король французский». И глупая веселость его, и французская фраза, которая шла к нему, как коровье седло, сделали то, что я с чрезвычайным удовольствием выспался тогда у этого шута. Что же до Васина, то я чрезвычайно был рад, когда он уселся, наконец, ко мне спиной за свою работу. Я развалился на диване и, смотря ему в спину, продумал долго и о многом.